В монастыре Фомарь собрала много детей. Здесь же Гриц встретил родственников, братьев Каховских. Под ласковым взглядом Фомаре жилось хорошо, без принуждения. В веселом соревновании со сверстниками Потемкин быстро постигал все то, что никак не могли втемяшить в него Пономарь с розгами и Штык-юнкер с деревянной ногой. Но однажды ночью мальчик пробудился в келье от непонятного страха. Над ним склонилась ужасная ведьма-старуха в черной схиме с белыми костями и черепом на клобуке. Со лба ее свисали седые космы волос. Между впалых и бледных губ торчали желтые старческие клыки. Эта баба-яга жутко улыбнулась ему. «Не бойся», — ласково произнесла она, — «я ведь не обижу тебя, только гляну и уйду». «Нет», — добавила старуха, подняв свечу выше, — «не похож ты на отца своего, совсем не похож. В мать удался. Да, красивым будешь. Курчавый ты, сыночек». Горячий воск, оплывая со свечи, стекал на сморщенную руку. «Прощай», — сказала она, задув свечу, и в полном мраке прозвучали последние слова. «Коли отца увидишь, так передай ему, что приходила, мол, Татьяна. Он меня знает. Скоро мы с ним увидимся в жилищах горних. Да и пора уж, пора. Спи, золотой мой. Спи, душенька безгрешная. Даст тебе Бог счастье». Вскоре приехала мать и забрала сына из монастыря. «Един ты у меня, сиротинка горькая! Нету батюшки нашего! Опился вином на святках и помер! Все икал пред часом смертным! Так разыкался, что в дому никто спать не мог!» Ярко светило апрельское солнышко. Лошади, бухая копытами в пролежне колеи, легко увлекали санки вперед. Покойный майор с жадной свирепостью отвоевывал у соседей земельные угодья, лесные опушки и пчельники. Соседи тоже не оставались в долгу, отнимая у него пашни да выпасы. Шла обычная дворянская свара, от которой кормились в Смоленске чиновники. А теперь, когда муженька не стало, начали помещицу обижать. Бестолковая вдова совсем запуталась в тяжбах судейских, горевала почасту, что свои же, Потемкины, оказались хуже соседей. Они наезжали в чужого, как разбойники, без стыда радовались. «Ты, дура московская, сколь не пихай сало в конторы разные, все равно лучше нашего суды не умаслишь». Дарья Васильевна списалась с Кисловским и своим родным дядей, генерал-поручиком Загряжским. Загряжский, 1716-1786, был прадедом жены Пушкина Гончаровой, и в этом заключалось дальнее не родство, а сродство поэта с Потемкиным, личностью которого Пушкин серьезно интересовался. Брат поэта, Лев Пушкин, был женат на Загряжской. Здесь и далее примечание автора. Персоны эти важные отвечали глупой вдове, чтобы девок своих в Москву не везла, здесь и без них невест хватает, а замужить их надобно на Смоленщине, а что касаемо Грица, так и быть, вези к нам, в присмотре не откажем. «Делать нечего», — вздохнула Потемкина, — «ох, я несчастненька! И на что разлакомилась быть в ранге майорском? Лучше бы отвековала вдовой Скуратовой на чинах мичманских». Последний раз вдохнул мальчик сладкие запахи отчего дома, запахи скошенных трав, мяты и меду, парного молока с черной смородиной. Прямо перед ним разлеглась большая-большая дорога, конца которой не ведал он, как не знал и смерти своей, посреди такой же дороги. Выехав в летнюю Жарынь, пробыли в пути до осени. Смоленский тракт весь в ухабах и рытвинах, всю душу вытряс, а иногда кидало так, что у бедной маменьки зубы щелкали. Возле речных переправ сутками ожидали паромов. Широкий почтовый шлях возвестил о близости Первопрестольной. На постоялых дворах стали давать щи без тараканов, а со снитками псковскими. Лес тянулся по бокам дороги багряный, красивый, весь в шумах ветреных. Все чаще встречались сжатые пашни, где каждый колосок уже собран. Изменился и облик крестьян. Подмосковные мужики в высоких шапках, у каждого лапти новые, а анучи обвязанные лыковыми мочалами. Телега долго скребла колесами по песку, вздымаясь все выше, а когда вкатилась на вершину холма, перед мальчиком открылась Москва. Матушка сразу опустилась на колени и сына поставила рядом. Гриц Потемкин, молясь истово, видел множество башен, изобилие куполов церковных, слышал вороний грай над рощами, а где-то совсем далеко, уже за городом, снова проступали синеватые дебри Подмосковья, там желтели луга и поля. Колеса дружно затарахтели по камням, стали попадаться дома с окнами прозрачными. Наконец завернули в глухой переулочек и, вспугнув свинью, лежавшую посреди улицы, остановились подле особняка, с крыльца которого, разинув на приезжих пасти, смотрели дивные львы, барбары. Набежали лакеи, кланяясь. Шустрая московская собачонка из породы пустобрехов, откуда-то появясь, внезапно цапнула Грица за ногу. Кисловский встретил родственников любезно. «А зваться тебе Грицем уже не надобно», — сказал он. «Будь просто Гришей или Григорием. Здесь тебе не задворки смоленские, а Москва, матушка, свет очей наших, стародавнее сердце Отечества».